Перламутровое мясо. 12 ноября 2008 года. Я стараюсь заходить в магазины чем пореже. В частности, всякое цельное соленое мясо покупаю обычно целыми окороками. Благо, холодильник у меня достаточно мощный, а налета соли, выпотевающей на поверхность куска при колебаниях влажности, я не боюсь. Как не боюсь и налета сахара на шоколаде, возникающего по той же причине. Родители же мои предпочитают заглядывать в продмаг рядом с домом при каждом выходе на улицу, дабы всегда есть свежее. Вот и мясо они обычно берут в небольших, уже расфасованных нарезках. Не так давно, когда я в очередной раз гостил в Одессе, мама показала мне свежекупленную нарезанную говядину по-баварски и беспокойно спросила, не указывает ли перламутровый блеск среза на какую-нибудь недоброкачественность, вроде, например, особого вида плесени. Чтобы вполне развеять ее опасения, я сходу произнес целую лекцию. Блеск самого перламутра порожден его тонкослойной структурой. Полупрозрачные слои кальцита с органическими добавками, слагающие раковину моллюска, сопоставимы по толщине с длинами световых волн. Поэтому свет, отражающийся от межслоевых границ, интерферирует, взаимовлияет, складывается на тех направлениях, куда разные отражения приходят в согласованной фазе и гасится на всех остальных. По разным направлениям согласование разное, так что видны разные длины волн, цвета. Малейший поворот самой раковины меняет условия отражения, и цветовая картина в целом играет. Жемчуг тоже сложен из слоев перламутра. Само это слово — немецкая мать жемчуга во французском произношении. Наросшего вокруг попавшего в раковину инородного тела или на плантациях искусственно внесенной затравки. Кривизна же слоев в жемчуге заметно больше, чем в стенке раковины. Соответственно, и направление предпочтительного отражения разных цветов образуют более сложную картину. Игра цвета жемчуга несравненно изящнее, нежели поделочного, почти плоского перламутра. Мышечные волокна потолще световых волн. Но если на плоский срез, сделанный поперек волокон, посмотреть под малым углом, размеры видимых проекций клеток сопоставимы с нужными длинами. Значит, регулярная структура мяса тоже может давать эффекты интерференции света, отраженного или хотя бы дифрагированного, рассеянного благодаря волновым свойствам от разных участков. В частности, можно наблюдать и перламутровый блеск. Сходным образом играют оптические диски. На них неоднородности с различной способностью к светоотражению нерегулярны. Расположением этих питов, ямок, термин идет от штампованных дисков, в записываемых дисках обычно рельеф не нарушен, а просто краска частично обесцвечена. Кодируется информация. Но поверхность диска содержит направляющую спираль, по ней ориентируется оптика. Спираль с постоянным шагом образует правильную дифракционную решетку. Интерференция света на ней столь эффектна, что бракованные диски зачастую служат украшениями. Одно время модно было использовать диски для ослепления милицейских радаров. Мол, металлическая поверхность дает дополнительное отражение. Между тем, тиражируемые на штамповочных станках диски слишком малы по сравнению с характерной длиной волны радара, чтобы отражение от тончайшей алюминиевой пленки создавало значимую помеху. Даже обычные зеркала заднего вида отражают куда больше, а за меру скорости не мешают. А уж покрытие записываемых оптических дисков и вовсе не металлическое. Органика, распадающаяся при высокой лазерной концентрации света нужной длины. Основная же масса украшений — именно записываемые диски. Очень уж много причин для сбоя в процессе компьютерной записи, так что брак неизбежен. Блестяшки, болтающиеся на леске в оконных проемах, лишь указывают гаишнику. Перед ним потенциальный нарушитель, намеренный обмануть закон. По счастью, попытка скрыть превышение скорости оптическими дисками, как говорят юристы, покушение с негодными средствами. Подобных, редко преступных, но неизменно нелепых следствий массовой неграмотности всегда было немало. И, как правило, за любым поверьем при глубоких раскопках обнаруживаются чьи-то деньги. Нынче оптический диск – материал бросовый. Но еще несколько лет назад CD был изрядным дефицитом. А уж о DVD, чья направляющая спираль имеет меньший шаг – 0,74 мкм вместо 1,6. А потому игра света эффектнее и вовсе мало кто слышал. И хитрецы охотно поставляли водителям производственный брак, иной раз заметно дороже цены чистой болванки. А порою еще и расхваливали способность этого товара к обману скорости мерной техники. Вспомним моду на кактусы около компьютерных мониторов. Якобы ради защиты от вредоносного электромагнитного излучения. Ранние конструкции электронно-лучевых трубок и впрямь изрядно фонят, а массовому сознанию свойственно преувеличивать невидимые опасности. Но уж кактус-то никоим образом не защищает от частот, соответствующих многокилометровым волнам. Да и организм человека поглощает лишь ничтожно малую долю столь длинных колебаний. То есть в данном случае и защищаться фактически незачем. Зато кактусоводы изрядно обогатились и, возможно, сами охотно поддерживают слухи о чудодейственной защитной силе своего колючего товара. Увы, там, где кому-то удается придумать угрозу, механизм критики в нашем сознании зачастую отказывает. Более того, чужая критика, сколь угодно обоснованная, зачастую воспринимается как подлый замысел заговорщика, что раскрывает простор для подлинных заговоров. В наш меркантильный век чаще всего против наших кошельков. Лет 10 назад мой партнер во многих интересных делах Нурали Нурисламович Латыпов, физик и нейрофизиолог по университетским образованиям, по просьбе журнала «Коммерсант. Деньги» исследовал вечно модную тему опасности мобильных телефонов. Я ему тогда помог благодаря еще незабытому опыту программиста. Изучил все доступные способы кодировки сигнала и убедился в полном отсутствии шансов на резонанс, даже кратковременный, работы аппарата с биотоками мозга. Все прочие механизмы воздействия сотовых излучений на организм рассмотрел сам Латыпов и надежно показал их безопасность. Словом, наши выводы совпали с известными ранее теоретическими и экспериментальными выводами о безопасности нового в ту пору вида связи. Но публикация вызвала лишь ехидный комментарий. Спонсором телепередачи «Что, где, когда» стала сотовая компания МТС. Вот знатоки на защиту ее интересов и бросились. К сожалению, мне доселе неведом первоисточник этого слуха, но как раз тогда стационарные телефонные сети впервые стали всерьез задумываться о перспективах потенциальной конкуренции. Когда я работал над этой заметкой, неугомонный Роспотребнадзор призвал держать сотовый телефон подальше от ребенка, мол, отдаленные последствия воздействия радиоизлучений на молодой растущий организм еще не ясны. Сотрудники вездесущего Геннадия Григорьевича Онищенко и впрямь до такой степени не в ладах с физикой и физиологией. А может быть, в скором будущем нас ждет новая технология мобильной связи или хотя бы дистанционного надзора родителей за детьми, заранее популярным у нас благодаря Борису Абрамовичу Березовскому методам приватизации менеджмента, расчищающее поле, дабы не тратиться на конкурентную борьбу. Многие наши опасения пока не поддаются монетизации. Например, перламутровый блеск мясного среза, помянутый мною в начале, вроде бы еще не коммерциализирован. Так что владельцы продовольственных магазинов могут заранее подготовиться к возможным обвинениям в торговле бракованной, судя по внешнему виду, заплесневевшей, нарезкой. А жуликам, уже радостно составляющим планы использования описанного мною факта для шантажа коммерсантов, лучше поискать иную кормушку. Впрочем, можно не сомневаться. Вовсе без кормушки махинаторы не останутся, ибо никто не знает всего. А бесстрашие и неведение – дело редкое. В естественных условиях, где шла наша эволюция, зачастую полезнее перестраховка. Обычно незнание порождает не просто осторожность, а страх. Умельцы же, способные превратить общественное беспокойство в личный доход, найдутся всегда и везде. По старой немецкой поговорке «нет такого свинства, откуда нельзя выкроить кусок ветчины».